41. Понятие Шамбалы действительно неразрывно связано с огненными явлениями. Без применения очищенного огня невозможно приблизиться к высшим понятиям. По всему миру люди делятся на сознающих Шамбалу как высшую меру и на отрицающих будущее. Пусть слово «Шамбала» знакомо лишь немногим. Каждый имеет разный язык, но единое сердце. Нужно со всею бережностью явить внимание каждому, кто готов идти к свету. Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучащее на благо. Но лишь под пламенным сводом все равны. 42. Вы пишете по небу дымные слова и, может быть, не знаете, что халдеи на зиккуратах писали в пространстве, когда приходили сроки. Так создавалось сотрудничество со светилами. Лучи химические спешили укрепить земные решения, и ученые, в свою очередь, запечатлевали в пространстве свои утверждения. 43. Трудность познавания до известной степени зависит от ограниченности земного языка. Все символы и высшие понятия условны до степени нелепости. Когда человек замечал что-либо выходящее из круга обихода, он начинал толковать о чем-то смутно необычном в таких выражениях, которые для соседа значили совершенно обратное. К тому же примешивались все аномалии зрения, вкуса, слуха, и получалось совершенное разноязычие. Когда же человек пытался выразить высшее иерархическое понятие, он старался нанизать лучшие слоги и доходил до крайнего смешения. Заметьте, что каждый говорящий о трансцендентальном понятии встречается с самыми неожиданными толкованиями. Нередко люди говорят о том же самом в таких различных словах, что нет возможности словами примирить их. Тогда не утомляйтесь спором, но сердечно замолкните. Дайте поработать огненной энергии. Она сумеет найти хотя бы и узкий вход. Так при всех обстоятельствах помните, что у вас имеется запас всепроникающей энергии. 44. Также помните, что огненная энергия растет и работает непрестанно, если сердце зажжено. Тем самым легче понять и уже упомянутую делимость духа. Пламя делимо без ущерба и не требует никаких расстояний и времени. Так, когда видит вас в разных странах, не нужно удивляться, это лишь одно из качеств огненного напряжения. Конечно, это огненное напряжение приносит нагнетение солнечного сплетения. Нужно представить себе, насколько соединение огня сердца с огнем пространства должно напрягать центры. 45. Работайте подобно ваятелям. Рука их знает, насколько прикоснуться к камню, чтобы не исказить форму. Впрочем, вкушающий пищу тоже знает, сколько ему потребно. Конечно, не переполнение желудка будет мерой. Наоборот, не земными мерами познается потребность. Огонь сердца дает знак сознанию. Так можно радоваться, что истинные меры находятся в огненном ведении. Мною намечается пруд сохранения сокровищ. Ведь издавна опускали клад в глубину. Так и мы видим, что преуспеяния сохраняются в глубине сердца и действительно окружены огнем. 46. Прикасание ваятеля не может быть описано никакими словами. Сам он не скажет, почему он утвердил именно эту глубину удара. Так же и вы. Сочетайте чувство знания с действительностью. Учение позволяет считать действительностью многое, вчера еще неосознанное.